она затмевает разум. Испытательный год еще не кончился, а потрясения уже начались. Ты красивая молодая женщина. Кое-кто считает, что я похожа на свою бабушку. Тереза позволила себе слегка улыбнуться, потом Ла Сигнора посмотрела на ангелов, и ее взгляд смягчился. «Немного. Но ты больше похожа на своего деда. Он был писаный красавец. Я вышла замуж по расчету, но никогда потом не жалела. Кроме того, он был добр. Кара, красота — это оружие. Обращаться с ним нужно осторожно. Если в тебе не будет доброты, оно может повернуться и ранить тебя». София опустилась на стул. «Нонна, по-твоему, я жесткая?» «Да». Тереза слегка притронулась к ее руке. «Это неплохо. Из мягкой женщины можно слепить что угодно. Кроме того, ей слишком легко причинить боль. Такова твоя мать, она моя дочь. София», — спокойно добавила Тереза, видя, что внучка напряглась. «Ее приходится наставлять. Ты другая и идешь своим путем. Я довольна тобой. Я хочу сказать только одно. Без доброты жесткость может стать жестокостью. Помни об этом». «Нона, ты довольна мной, потому что мой путь повторения твоего?» «Возможно. Ты Джамбели. Кровь берет свое. Но я еще и Авано». Тереза наклонила голову, в ее голосе зазвучал гнев. «Хочешь проверить, чья кровь сильнее, верно?» «Да, в тебе много отцовского. Он хитер, и ты тоже можешь быть хитрой. Он честолюбив, и ты тоже. Но его слабости никогда не будут твоими. Тони погубили бессердечие и трусость, а у тебя есть и сердце, и смелость, поэтому ты можешь быть жесткой, без жестокости». «Я знаю, ты ненавидишь его», — мягко сказала София. «Сегодня я тоже его ненавижу». «Слишком громко сказано. Не следует ненавидеть собственного отца, каким бы он ни был и что бы ни сделал. Во мне нет ненависти к Энтони Авано». Тереза снова встала. «Теперь я вообще не испытываю к нему никаких чувств. Он сделал свой выбор, и это меня устраивает. Мы видимся с ним в последний раз, а затем он перестанет для меня существовать». «Ты хочешь сказать, что уволишь его?» «Он сделал свой выбор», — повторила Тереза, «и теперь столкнется с его последствиями. Это не должно тебя волновать». Она протянула руку. «Пойдем. Ты должна присутствовать на вечере. Найдем твою мать и продемонстрируем гостям три поколения женщин рода Джамбелли». Поздно ночью Тони вошел в квартиру. Кажется, никто не догадывался, что у него все еще хранится ключ от нее. Он принес с собой бутылку вина из собственного погреба. «Боролла позволит соблюдать приличие. Деловые переговоры. Слово «шантаж» никогда не приходило ему на ум. Следует вести цивилизованно». Он откупорил бутылку на кухне, перевел дух и выбрал два бокала. К сожалению, свежих фруктов в холодильнике не было, поэтому пришлось удовольствоваться кругом сыра бри. Этикет следует соблюдать даже в 3 часа ночи. Как хорошо, что он назначил встречу на такой поздний час. Утихомирить Рене стоило немалых трудов. После приезда в город она еще битый час перемывала косточки Джамбели, возмущалась тем, как они с ней обращались, говорила о том, какое будущее ожидает его в компании. И о деньгах. Конечно, главной темой были деньги. Осуждать ее Тони не мог. Их образ жизни требовал больших расходов. В отличие от Перлар, Рене не имела за душой ничего, и в отличие от Пилар, тратила деньги с такой скоростью, словно они жгли ей руки.